Кафизма 5. Радуйтесь о праведнее, Господи, правом подобает похвала. Исповедайтесь о Господе в гуслях, во псалтире десятиструнним пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне, и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Яко той речей быша, той повелее создашася, Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей, отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его. Люди, я же исправно сведя себе, с небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущие на земли, создавай наедине сердца их, разумевая на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и препитать я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповахом. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищ возвай, Господь, услыша и, и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, иже уповает нань. Бойтесь о Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его, богати обнищаши и взалкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Приидите, чада, послушайте мне, страху Господню научу вас. То есть человек, хотя и живот, любя и дни видите благи, удержи язык твой от зла, и устне твоей еженеглаголоте льсти, уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их, лице же Господне на творящее злое, еже потребите от земли память их, вас ваша праведнее, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет, многие скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иисуни меч и заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей спасение Твое есть маз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагубу, сети свои я, в суе поносиша души моей, да приидет ему сеть, юже не весть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляя нищие из руки крепших Его, и нищие и убого от расхищающих Его, восставшие на мя свидетели неправеднее, я же не видях по прошаху ми, воздаша ми лукавая, возблагая, и бесчадие души моей. Аж же внегда они стужаху ми, оболчахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится, яко ближнему, яко брату нашему так угождах, яко плача и сетуя так усмиряхся, и на мя возвеселишися и собравшися, собравшися на мя раны и не познах, разделишися и не умилишися, искусиша мя подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими, Господи, когда узришь и устрой душу мою, от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящими отуни и помязающие очима, яко мне оба мирные глаголаху, и на гнев лести помышляху, расшириша на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши, видел еси, Господи, да не примолчише, Господи, не отступи от меня, восстани, Господи, и вон ми суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в стыд и срам велеречущие на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды моей, и да рекут выну, да возвеличится Господь хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешатель в себе, несть страха Божия пред очима Его, яко усти пред Ним обрести беззаконие свое и возненавидите, глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите, беззаконие помысли на ложе свое, представь всякому пути неблагу, о злобе же не негодова, Господи, на небеси милость Твоя, и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божие, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножил еси милость Твою, Боже, сынами же человечести в крови крилу Твоею, надеетеся имут, упиются оттока дому Твоего, и потоком сладости Твоей я напоиши я, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя, и правду Твою правым сердцем, да не приедет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет мне, там о подошва вседелающие беззаконие, изреновенье быша, и невозмогут стати. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие. Цени, яко трава скоро изшут, яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве ее. Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися, Господи, и умоли Его. Не ревнуй спеющему в пути своем, человеку, творящему закону преступления. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного те, за нелукавнующие потребятся, терпящие же Господа те наследят землю, еще мало и не будет грешника, и взыщеши место Его и не обрящеши, процы же наследят землю и насладятся о множестве мира, назирает грешный праведного и поскрежещет нань зубы своими, Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приедет день Его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не сложите убого и нище, закладьте правые сердцем, меч их да внедет в сердца их, и луцы их да сокрушатся, лучше малое праведнику, паче богатство грешных много. За не мышцы грешных сокрушаться, утверждает же праведный Господь. Весь Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютое, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господни, копно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша, заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает, яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся, от Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело, егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его, юнейший бых, ибо состарихся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просящих хлебы, весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословение будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века, яко Господь любит суд, и не оставит праведных своих вовек сохраняться. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится, праведницы же наследят землю, и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык его возглаголит суд, закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Смотряет грешный праведного, и ищет еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда судит ему. Потерпи Господа, и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потребляйтеся грешником узреши, видях нечестивого превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо идох, и се небе, и взысках его, и не обретеся место его. Храни незлобие и вишь правоту, яко есть останок человеку мирну, беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся, спасение же праведных от Господа, и защитителей их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаше на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Страшный Твой престол, лукавое мое житие, и кто мя избавит тогдашние нужды, ощенит и помилуешь имя Христе Божие, яко щедрый человек Твою. Сладости небесные, ходатай.